Всем здравия. Я робот, Аллу. В 12-й день месяца ветров, древние рода свято расы, почитают бога Яра. Яра бог, или бог Яровит, хранитель природы Мидгард земли, управляющий яровым цветением на полях, правитель весенних гроз, дождевых туч и буйных ветров. Помогают ему девы-птицы, русалки, водяные, лешие, хранители домашнего очага домовые и другие служебные духи. Яра бог оберегает поля, на которых растет рожь, следит за тем, чтобы колосья наливались жизненной силой от ярилы солнца. На свободных от посевов лугах и полях он выращивает прекрасные цветы, из которых русалки плетут ему венки. Если к служебным духам Яровит благосклонен, то по отношению к демонам он является громовником, нещадно поражающим их. В трудные военные времена Яровит становится богом-предводителем воинов. Рядом с кумиром бога Яра мог находиться ритуальный золотой щит, который в мирные времена запрещалось трогать. Вокруг кумира устанавливались штандарты родов, коим Яровит покровительствовал. С этим щитом и знаменами-штандартами выступали дружины в военные походы. Яровит совмещает в себе весенний свет и теплоту, юную стремительную силу любовной страсти и плодородия. Говорили, что где пройдет бог Яр, там хороший урожай зародится, а на кого посмотрит, в том любовь пробудится. Бог Яр одевает поля муравою и леса листами. В его власти плоды нив и деревьев, приплод стад и все, что служит на пользу человека. Во все времена славяне с уважением относились к богу Яру. Считали, что он охраняет посевы и цвет на деревьях. Если Яровит будет добрым, то осенью урожай будет хорошим. В день бога Яровита ведуньи собирали в полях и лесах лечебные травы, начинали заготавливать березовые веники для бани, поскольку именно в этот день растения приобретали активную, ярую, лечебную силу. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.